Ронике понадобилось долгое мгновение. Какую талику правды можно было верить ему? У нее и в мыслях не было терзать паренька неизвестностью. Но, право, его нежные чувства не стоили того, чтобы подвергать свою семью опасности. «Когда я последний раз видела Малту», — ответила она наконец, — «моя внучка была ранена, но весьма далека от смерти. Провалиться бы им тем, кто напал на карету, а потом бросил бедную девочку, посчитав мертвой. Теперь она с братом и матерью укрылась в надежном месте, там, куда не доберется никакая опасность. Прости, но большего я тебе рассказать не могу». Она ни за что не созналась бы, что ей самой было известно не намного больше. Кифрия и внуки уехали с Рейном, Малтиным ухажером из Чищоб. Если ничего не пошло наперекосяк, они добрались до живого корабля Кендри, а тот, в свою очередь, сумел выбраться из гавани Удачного, вокруг которой уже сжималась осада, и потом унес их вверх по дождевой реке. А значит, опять-таки, если все прошло благополучно, они теперь находились в безопасности и уюте Трехога. Увы, последнее время немногое шло своим чередом, так как следовало бы. И что самое печальное, дочь с внуками при всем желании не могли прислать Ронике весточку. Стало быть, единственное, что ей оставалось, — молиться Са и уповать на ее милость. Тем временем облегчение вернуло на лицо Сервина Трелла живые краски. Он дотянулся и коснулся розы, уложенной на подушку. «Спасибо», — прошептал он с молитвенным благоговением, а потом испортил возвышенность момента, ляпнув: «Теперь у меня есть хотя бы надежда». Роника едва удержалась, чтобы не поморщиться. Вот сейчас ясно, что сопливую чувствительную жилку в семействе не унаследовала разве что Дейла. Роника решительно переменила тему разговора. «Лучше расскажи-ка мне, что сейчас творится в Удачном». Его, казалось, удивил и озадачил этот вопрос. «Ну, — протянул он, — вообще-то я знаю немногое. Папаша нам, собственно, не разрешает особо отлучаться из дому. Он, по-моему, еще надеется, что все как-нибудь образуется, и жизнь в Удачном потечет как прежде. Если он узнает, что я смылся, ох, и будет же мне. Ну, ты же понимаешь, иначе я не мог». И он снова прижал руку к груди, туда, где сердце. «Да-да, все понятно». Роника упорно стаскивала его с небес на землю. «Что хоть ты видел, пока добирался сюда? И почему отец так упорно держит вас в заперти?» Юноша напряженно сдвинул брови и уставился на свои руки. Руки, к слову сказать, у него были весьма холеные. «Так», — начал он, — «ну, на данный момент порт опять наш. Правда, все может когда угодно перемениться. Народ трех кораблей очень нам помог, но ты же сама понимаешь, пока корабли заняты боем, некому ни рыбу ловить, ни товары на рынок доставлять. Так что еда, знай, дорожает, особенно если учесть, сколько лабазов сгорело. Какой грабеж в городе происходил, это вообще словами не передать. Людей избивали до полусмерти и обирали до нитки только за то, что они пытались что-то продать или купить. Кое-кто говорит, что это безобразничают молодчики из новых, другие катят бочку на беглых рабов, которые ушли от хозяев и теперь стараются поживиться, чем только могут. На рынке, само собой, пусто. Кто пытается торговать, рискует отчаянно. Серила велела городской страже перекрыть остатки сатрапской таможенной пристани. Она думала использовать птиц-вестников, которые там содержались, чтобы послать весть в Джамилию о том, что у нас тут творится. Ну и опять же, ихние новости разузнать. Вот только большинство птиц погибло в огне и дыму. Люди, кого она там поставила, недавно перехватили вернувшуюся птицу. Да вот Серила не очень-то делится новостями. А город, ну, какую-то часть его удерживают новые купчики, какую-то наши. Люди трех кораблей и кто там еще, они как бы колеблются. Что не ночь, так где-нибудь драка. Мой папаша все гневается, отчего никто не вступает в переговоры. Он говорит, истинные торговцы должны знать. Можно выправить и спасти что угодно, если как следует поторговаться и заключить разумную сделку. Его послушать, во всем виноваты новые. А те, конечно, во всем винят нас. Они утверждают, что мы похитили сатрапа. Ну, я уже говорил, папа убежден, что вы, вестриты, помогали похитить сатрапа, с тем, чтобы потом его убили и повесили. Это дело на нас. Старинные семейства последнее время вконец переругались между собой. Ну, кое-кто считает, что надо бы признать Сирилу, сердечную подругу Сатрапа, чуть ли не главой города, во всяком случае поручить ей отстаивать наши интересы в Джамилии. Другие кричат, что настало время удачному вообще от Джамилии отмежеваться, а новые купчики те по-прежнему признают главенство Джамилии. Зато верительными грамотами Сирилы, прости, подтереться готовы. Они избили посланника, которого она к ним отправила под флагом перемирия, и отослали его обратно со связанными руками и со свитком, привешенным к шее. В этом послании они обвиняли ее в государственной измене, в участии в заговоре с целью низложения Сатрапа. Еще они написали, что это наше нападение на Сатрапа и его верные сторожевые суда привело к насилию в гавани и обратило против нас наших колсидийских союзников. Сервин облизнул губы и добавил, а в конце они пригрозили, что когда придет их время и сила будет на их стороне, пускай, мол, никто пощады не ждет. Сервин перевел дух. Иронике показалось, будто его молодое лицо враз повзрослело. «В общем, — проговорил он, — повсюду полный бардак, и никакого просвета не видно. Некоторые мои приятели полагают, что надо бы нам взяться за оружие уже как следует и просто утопить новых купчиков в море. Роэт Керн вообще стоит за то, чтобы перебить тех из них, кто не смотает удочки по-быстрому. Его послушать надо нам вернуть то, что они украли у нас. И многие сыновья торговцев с ним соглашаются. Они говорят, что удачный станет прежним удачным, только когда все новые начисто из него уберутся. Кое-кто придумал даже, что надо их всех переловить и каждому предложить отъезд или смерть. А еще иные поговаривают о тайных налетах на тех, кто вводил дела с новыми. А самих новых, мол, надо поджигать до тех пор, пока они отсюда не уберутся. Я даже слышал краем уха, что молодой Керн с приятелями что ни ночь где-то шорох наводит. Он как-то жалко покачал головой. Ну, наверное, потому-то папаша и старается, чтобы я не очень из дому отлучался. Не хочет, чтобы я во что-нибудь такое влип. И неожиданно он посмотрел Ронике прямо в глаза. Нет, я не трус, но влипать действительно неохота. «Вот тут вы правы», — кивнула Роника, — «и твой папа, и ты. Погромами все равно ничего не решить. Это только даст им право на еще большее насилие против нас». И пожилая женщина покачала головой. «А что до того, что удачный станет прежним?» «Поверь мне, мальчик, этому уже не бывать». Она вздохнула и спросила еще, «А когда в следующий раз соберется городской совет?» Сервин передернул плечами. «А они, — сказал он, — вообще ни разу не собирались, с тех пор, как все это началось. Ну, по крайней мере, официально не собирались. Все владельцы живых кораблей ушли в море, гоняются за колсидийцами. Ну, что до прочих, некоторые бежали из города, а остальные заперлись по домам, заложили окна и двери, и носа не кажут наружу. Несколько раз главы совета заседали и советовались с Сирилой, но она убедила их воздержаться от общего сбора. Она хочет достичь примирения с новыми купчиками и использовать свой авторитет представителя Сатрапа для достижения мира. И в переговоры с колсидийцами хочет вступить». Роника поджала губы и некоторое время молчала. «Эта Сирила определенно забрала в свои руки многовато власти», — думалось ей. «И что там за новости из столицы, которыми она не пожелала делиться? Нет, чем скорее соберется совет и выработает хоть какой-нибудь план по наведению в городе порядка, тем скорее удачный встанет на путь исцеления, насколько это возможно. С чего бы Сириле противиться такому ходу вещей?» «Сервин, ты мне вот что скажи», — проговорила она затем. «Как ты думаешь, если я отправлюсь к Сириле, будет она со мной говорить? Или меня как предательницу убьют прямо на месте?» В глазах юноши боролись отчаяние и стыд. «Я не знаю», — выдавил он наконец. «Я вообще ни за кого из моих былых друзей не поручусь, на что он способен, а на что нет. Вот тебе пример. Торговца Доу нашли висящим в петле. От его детей и жены ни слуху, ни духу. Поговаривают, будто он повесился, когда увидел, что все идет не по его замыслу. А другие считают, что это собственная шурья, его вздернули, чтобы срам с себя смыть. И вообще пересуды об этом, как бы тебе сказать, не приветствуются». Роника некоторое время не отвечала. Ну что ж, она могла еще какое-то время укрываться здесь, на руинах родового гнезда, и когда, в конце концов, ее убьют, пересуды об этом событии тоже быстро затихнут, как не слишком приветствуемые. Можно, конечно, и другую ухоронку себе подыскать, но зиму не уговоришь повременить с наступлением, да и решение она уже приняла насчет смиренной кончины. Значит, получается, что остается только в открытую бросить им вызов. Глядишь, еще и высказаться удастся, прежде чем кто-нибудь ее грохнет. «Ты можешь передать от меня записку Сирилле?» — спросила Роника. «Где она поселилась?» «В бывшем доме Давадристара, но я...» «Пожалуйста, Роника, такая записка. Я не посмею. Мой отец, стоит ему только прознать...» «Ну да, конечно». Оборвала она его путанные извинения. Она понимала, что может насмерть застыдить Сервина и тем вынудить его исполнить ее волю. Это было бы проще пареной репы. Стоило лишь упомянуть, что в случае отказа Малта назвала бы его трусом. Нет, использовать бедного мальчика и, возможно, пожертвовать им во имя собственной безопасности, еще чего. Она пойдет сама. Она и без того пряталась слишком долго. Роника поднялась на ноги. «Отправляйся домой, Сервин», — сказала она, — «и сиди там. Слушай своего папу, он плохого не посоветует». Юный Трелл медленно встал. Некоторое время он пристально разглядывал бабушку своей Малты, потом смущенно потупился. «Тебе здесь... В смысле, ты хорошо устроилась одна-то? У тебя есть что покушать?» «У меня все в порядке. Спасибо, что спросил». Забота Сервина странным образом растрогала Ронику. Она как бы свежим взглядом окинула свои руки, перепачканные и натруженные постоянной вознёй в огороде, с траурной каймой под ногтями. Зрелище было не из приятных, ей сразу захотелось убрать руки за спину, но она не поддалась этому побуждению. Сервин тяжело вздохнул. «Ты передашь Малте, что я приходил, что я о ней беспокоился?» «Обязательно передам. Дело за малым, мне надо только ее снова увидеть, а этого, боюсь, еще долго не произойдет. Ладно, Сервин, поторопись домой и обещай мне, что отныне будешь во всем слушаться папу. У него надобно думать и так забот полон рот, а тут еще ты начнешь голову в петлю совать». Эти последние слова заставили его расправить плечи и вызвали едва заметную улыбку. «Я знаю», — кивнул он. «Но ты же понимаешь, я не мог не прийти. Я места себе не находил, пока не знал наверняка, что с ней сталось». Он помолчал и спросил совершенно по-детски, «А можно я Дейле расскажу?» «Ох, Дейла!» Насколько Ронике было известно, сплетниц подобного калибра во всем удачном насчитывались единицы. А впрочем, Сервин не узнал здесь ничего опасного для Кефрии и детей. «Можешь», — разрешила она, — «но пусть она побожится, никому ни полсловечка не говорить». Пусть пообещает вовсе ни под каким видом о Малте не упоминать. Скажи, что это будет величайшей услугой, которую она может своей подруге оказать. Видишь ли, чем меньше народу станет гадать об участи Малты, тем в большей она будет безопасности. Сервин свел брови, на вкус Роники несколько театрально. «Да, естественно, я понимаю». И склонил голову. «Прощай, Роника Вистрит». «Прощай, Сервин Трелл», — ответила она ему в тон. Подумать только, всего какой-то месяц назад само его пребывание в этой комнате было делом абсолютно немыслимым. А теперь гражданская война в удачном все перевернула с ног на голову, в том числе и вековые правила хорошего тона. Роника смотрела, как уходил Сервин Трелл, и ей казалось, что вместе с ним исчезали последние ниточки в ту прежнюю, такую привычную жизнь. Все, что управляло поведением людей, обратилось в ничто. На какой-то миг Роника ощутила себя такой же обесчещенной и обобранной, как эта комната, в которой она стояла. Но потом на нее накатило странное чувство свободы. А, собственно, что ей осталось терять? Ефрон давно умер. И после смерти мужа в ее жизни не было ни единого мгновения, не отмеченного разрушением какой-то частицы привычного мира. И вот не осталось совсем ничего, только она одна, сама по себе. И это, в частности, означало, что теперь она вольна была поступать, как ей вздумается. Ни Ефрона, ни детей больше нет у нее. Ответ держать не перед кем. Новая жизнь никаких приятных перспектив с собой не несла. Но хотя бы интересной Роника имела право ее сделать, ведь верно? Дождавшись, чтобы шаги Сервина окончательно отдалились и смолкли, пожилая женщина покинула бывшую спальню внучки и неторопливо обошла дом. Она избегала ходить по этим комнатам со дня своего возвращения, когда выяснилось, что особняк разграблен. Зато теперь она заставила себя заглянуть в каждый угол, внимательно обозревая труп своего прежнего мира. Осталось кое-что из мебели, слишком тяжелое для налетчиков, уцелели некоторые занавеси и ковры. Все остальное, что представляло хоть какую-то ценность, вымели подчистую. Они с Рэйч разжили здесь посудой и скромными одеялами, на которые не позарились воры, но о разных приятных жизненных мелочах грешно было даже упоминать. Они пользовались разношерстными тарелками и ставили их на голый дощатый стол, и давно забыли, что такое постельное белье. И ничего, жизнь продолжалась. Уже взявшись за щеколду кухонной двери, Роника заметила одинокий, запечатанный воском горшочек, что закатился в угол и тем избежал корыстного внимания. Роника нагнулась и подобрала его. Из-под крышки немного текло. Она облизнула палец — вишни. Заготовленные на зиму вишни. Роника криво улыбнулась и сунула горшочек под мышку. Хоть что-то хорошее ей удалось с собой унести. —